Алло. Да. Слышь, Хачина тупорогая. Я твою мать в рот ебал. Я говорю, мать твою в рот ебал. Че? Я говорю, мать ебал в очко твою. Хуем. Это кто? Ёбарь твоей мамаши. Кто же еще? Подожди. Так. Алло. Алло. Это кто? Это ёбарь твоей мамаши. Ты че, чума? Я ничего, а че? Ну, я ебал ее, что теперь? Ты чмо, я тебя поймаю, я тебе рот порву. Тварь ебаная, ты где? Я уже порвал рот твоей мамаши. Ой, блядь. Если ты такой герой по трубке, давай встретимся. Давай встретимся. Где ты сейчас? Где ты вот сейчас? Где ты вот? Я на мемориале. Подъезжай. Ты чмо, ебаная. Ты не знаешь, кем продашь, такое базаришь. Я говорю с тупым хачом. С человеком, который трахается с животными, у которого мать шлюха. Ты чмо? Это твоя мама шлюха. Я ее в рот ебал, сиськи ее рвал. Сиськи рвал? Как оригинально. Ты знаешь, я такого еще не слышал. Ты чмо? Капота ебаная. Если ты такой герой, да, ты бы сказал мне это в глаза. А ты пришел и по трубке говоришь на расстоянии. Че, мужиком стал на расстоянии? Говоришь, слушай, что-то? А говорят, что, значит, азербайджанцы... Говорят, что я тебя порву сегодня. Вот что говорят. Чмо ты ебаная. Говорят, что азербайджанцы сосут хуи. Это правда? Говорят, что русские сосут азербайджанцев. Вот это понятно? Это правда? Это неправда. Это правда, я тебя поймаю, чмо ты ебаная. Да кого ты поймаешь, дебил, ты за лупу ртом поймаешь. Ты где сейчас захочешь, ты мне скажи, я творог выебу, то пахана выебу вместе с тобой. Я дома нахожусь, а ты? Где дома? Адрес, сука, тварь. Так, записывай, записывай. Я сейчас тебя припишу к стене, тварь, где ты? Я дома, записывай адрес. Говори, сука. Так, улица Пушкина. Ты чё, Пушкин, ёбаный, какая Пушкина, ты с какого города вообще? Я из Ноябрьска. Ноябрьска, какая Пушкина здесь, Пушкина нет, я же 17 лет здесь живу. Ты дебил, в центре Пушкина, сразу за площадью, ты чё, ебанутый что ли, блядь? Я тебе сейчас въебу, ты чё, ебанутый, сука? Я сейчас приду, тебя на куски порежу, тварь, отсижу за тебя, зато выйду. Записывай адрес. Пушкин, иди сюда! Адрес записывай, дебил. Слышь, я твой номер запомнил. Ты не бойся, я тебя найду. Хорошо, я жду. Только, слышишь, не забудь свою мамашу захватить. Я ей насру на грудь. Скажи еще раз адрес. Улица Пушкина. Знаешь. Дом Колотушкина. Улица Пушкина, дом Колотушкина, да, знаешь? Да. Колотушкин твоя мама, а Пушкин твой пахан, понял? Твою маму я как порву и тебя порву, и пахана твоего. Так, хорошо. Когда тебя ждать? Давай вот сейчас встретишься, если ты мужик, да? Ты да. Подойдешь, ты по трубке говоришь такие слова, ты подойди, я сейчас посмотрю, что ты не будешь говорить. А я тебе буду говорить, сейчас что я... Сейчас я поймаю, я тебе горло твое перережу и повешу на стенку твоей маме в комнате. Так, а что ты кричишь? Иди сюда! Куда? Ты и мне адрес... Лапа! А ты сейчас... Чего, Иван, я тебе еще раз говорю. Ты герой, я вижу, по сути, да, мы все такие русы, герои русские. Мы русские, да, мы сила. Если ты сила, ты подойди мне это в глаза, скажи, я тебя порежу на куски. Мне плохо будет, меня посадят там или что, я тебя порежу, это такие слова. Чего мою мать трогать? Самое интересное, когда тебя посадят... Когда тебя посадят, я подошлю к твоей мамаше своего друга, и пока ты будешь сидеть в тюрьме, он будет ее ебать в очко. Прикинь? Блядь, я твоего друга пору, тебя пору. А ты будешь в тюрьме сидеть. Пору. Ты к маму не трогай, ты меня трогай. Ты в тюрьме будешь сидеть, дурак. Ты не знаешь, какие у меня братья. Ты не знаешь, если ты герой такой, ты маму не трогай, ты меня трогай, ты на меня базарь, но маму не трогай. Так, а я не собираюсь ее трогать, я в нее просто хуем потыкаю опять, и все. Я тебе говорю, если ты такой герой, ты приди, я тебе адрес сейчас говорю, ты приходи туда. Так, я тебе сам сказал адрес. Да ты, сука, долбоеб, какой Пушкина, какая Колотушкина? Ты приди сюда. Дом Колотушкина, ты что, тупой, что ли, блядь? Колоту... Пушкин, твой пахан, я тебе еще раз говорю. А Пушкин же пахан. Пушкин мой пахан? Я тебе говорю нормально, мать не трогай, давай без мамы будем разговаривать нормально. Не, пойми, ведь предметом разговора является твоя мама, как мы можем говорить без нее? Объясни. Слышь, ты что или что, я тебя порву за маму. Давай, я порви. Я тебе клянусь, я тебя на куски порежу. Ты, я тебе знаю, что наскажу? Пизди, я не знаю, кто ты. И вообще, кто ты там есть, какого ты города, откуда ты зон. Но я тебе одно скажу, да? Если бы ты был бы нормальным мужиком, так. И пацаном нормальным, реально, ты бы подошел на место, туда бы я куда сказал тебе. А так, ты, блядь, стоишь, дорогой. Хорошо, расскажи, я здесь 17 лет живу в Заяборске. 17 лет я здесь живу. Так. А ты не пиздишь, улица Пушкина, дом Кушкина. Нет, ты, вот этот Мартынов, ты еще что скажешь, ты дебил? Колотушкина, долбоеб, ты не можешь запомнить, что ли? Долбоеб ты, блядь, я тебе еще раз говорю. Ну все, зверь. Ты подошел. Слышь, зверь. Ты подошел. Короче, зверь. Зверь, слушай сюда. Я тебе говорю. Куда сюда? Ты говори мне нормальный адрес, а не Пушкина, кого Пушкина. А чем тебе Пушкина, Колотушкина не нравится? Мне это не нравится, что ты мне пиздишь, сидишь здесь. Так, ну хорошо, смотри, давай так договоримся. Я, когда в следующий раз заеду к твоей маме, да? Я заеду к твоей маме. Твою голову девочку засуну, а ее голову тебе девочку засуну. Так. Чему я тебе говорю? Не дай бог, я тебя поймаю. Когда я подъеду? Да, я тебе знаю, что я тебя не поймаю, потому что я тебя на лицо не знаю. Ну я тебе покажу, кого Пушкина. И Пушкина, и это кого у тебя в жопе будет. Понятно тебе? Так, ну это интересная гипотеза, а все-таки вопрос. Я когда в следующий раз к твоей маме заеду, да, и буду сразу... Ты маму не трогай, чувак! Что хорошего, сбрось трубку, я тебя сброшу из на твой этажа! Ну, в общем, я еду я к твоей маме. Я тебе говорю, вот ты хоть сейчас мне скажи адрес нормальный, где ты живешь, реально. Я и смотри. Давай ВКонтакте, я ВКонтакте тебе говорю. Меня добавь. Я тебе говорю, я сейчас подъеду. Я возьму нож, приду к тебе. Разрежу тебя на кусочки. И отдам твоей маме. Так, вот как раз, да, а твоей маме? Я же не закончил. Значит... Я тебе говорю, мою мать не трогай. Так вот. Она самая святая на этом свете, а ты кто? А я тут стою, а я тут стою. Ты чмо, твоя мама такая. Я тебя твоя мама не воспитала. Понял, чмо ебаная. Она самая святая, а я тот, кто ебет самое святое. Понял? Да, и... сама святая, кто ебет. Давай, привет, посмотри, как ты будешь ебать. Так, я не собираюсь приехать. Только мне не нужно, чтобы ты мне мешал, поэтому она тебя отправит погулять. Ну, а я... Я тебе говорю, ты чмо, лох. Если бы ты захотел нормально бы встретиться, ты мне это в глаза сказал. На спину все говорят, а я на них хуй ложу, если они говорят, что ночью ходят. Или в трубку. Ты приедь мне это в глаза, скажи. У тебя смелости хорошо, не хватит. Хорошо, приеду, только тогда последний вопрос. Ты не против, если... Давай! Ты не против, если я буду ебать ее в жопу? Ну, твою мать. В очко. Слышь, иди свою мать еби, да? Своего пахана еби. Нет, брата, я буду твою. Свою бабушку еби, свою дедушку еби. Мамину братьев еби, мамину сестры, пахана сестры, братьев. Их еби, чмо! Белобрысная сука! Дай, я тебя поймаю, блядь, я тебя порежу на куски. Так, я там сидею твоей маме и пахану, их буду ебать в раз, пока что они не будут умирать. Так, понятно. Но ты, как я понимаю, типичный представитель азербайджанского этноса, да? Да. Ну, в принципе, ожидаемо, да. То есть у вас все такие умные, да, ребята в Азербайджане? Да? Слышь. За углом посышь, блядь. Так вот. Ебу я как-то твою маму. Ну, сука, слушай меня, ты. Я тебя не знаю. Короче, иди нахуй.